Глава первая. «Внимание!» — оживилась Эмма, не успел я освоиться в новой обстановке. «Установлен контакт с бортовым компьютером постороннего Орды. Произвожу взлом системы безопасности». Я мысленно угукнул, после чего вытянул найнеитовые нити еще дальше, добрался до идущих под потолком проводов, затем на мгновение слился сознанием из Орде и, как ни странно, с Эммой, после чего внимательно проследил, как она работает с программами, и одновременно с ней осуществил взлом бортового компьютера, получив незабываемый опыт и целый набор полезных навыков. Причем на этот раз мы с подругой слились практически полностью. Намного теснее, чем нам доводилось делать это раньше. И это оказалось до нельзя странно. Помнить о том, что я Адреа Гурту, и одновременно с этим ощущать себя кем-то другим. Однако именно тогда я стал по-настоящему понимать, как мыслит Эмма. В полной мере осознал, какими сложными категориями оперирует. По мере возможностей постарался ей помочь, а также сохранить и осмыслить новые знания, и аккуратно отстранился, как только взлом системы был завершен, и на мой модуль хлынул поток новых данных. Попутно найнеитовые нити засекли поблизости присутствие Дреймаранта и трех крепких на вид мужиков с закрытыми аурами, которые находились в кабине грузовика. Само собой, ребята были вооружены. На их головах имелись шлемы с затемненными забралами. Проблемы от них избавиться в принципе не стояло, но уничтожать их я посчитал пока преждевременным. Сначала следовало понять, что происходит, куда мы едем и какая собака все это устроила. «Грузовик принадлежит компании «Столичные грузоперевозки», — тем временем озвучила поступающие на модуль сведения Эмма. «Информацию по владельцу я тебе скинула. Непосредственно перед нападением идентификационный номер у Орде был один. Компания тоже звучала иначе, однако, как только я вошла в систему, высветились совершенно новые данные, поэтому службе транспортного контроля будет сложно отследить перемещение данного Орде». Я бегло просмотрел внутреннюю вкладку. Модель грузовика, его размеры и основные характеристики, доступные параметры по водиле и сопровождающему персоналу, плюс данные с нашего покореженного Орде и остальную информацию с найнеитовых нитей, которые к тому моменту успели заполонить весь кузов и считать данные со всех доступных поверхностей. Грузовик, если верить идентификационному номеру, действительно числился за вышеупомянутой компанией и оказался далеко не новым, однако при этом его электронная начинка содержалась в идеальном порядке. Системы безопасности тоже имели достойный уровень, однако после хошбанка обойти их не составило большого труда. Жаль только, что автопилот был выключен, да и навигатором водила давно не пользовался. Тем не менее, несколько маршрутов в него все-таки было заложено, а в базе нашлось несколько интересных, насквозь нелегальных и совсем не характерных для обычного Орде программ, и в том числе и та, что позволяла произвольно менять у грузовика идентификационные номера. «Думаешь, камеры не уловили момент смены идентификатора?» «Орде оснащен системами антирадара и антипоиск, поэтому сигнал от него идет с искажениями. Плюс я нашла в базе целый список идентификаторов, которые можно менять один на другой. Все они записаны на разные фирмы и на разных владельцев, так что не факт, что компания-перевозчик действительно является владельцем данного конкретного Орде. А еще...» Подруга сделала короткую паузу. «Я зафиксировала в радиусе действия управляющего поля подозрительное воздушное судно, на этот раз легковое. Причем в данный момент оно продолжает нас сопровождать, а на его борту находится весьма специфическое оборудование». «Дай посмотреть», — попросил я. Эмма скинула на модуль данные с камер наружного наблюдения грузовика, и я действительно увидел окруженное мощным магонорическим полем легковое авто, которое следовало за грузовиком на некотором отдалении. С виду ничем особенным не выделялось, но при этом повторяло все наши маневры на воздушной трассе. «Так», — подумал я, протянув найнеитовые нити в ту сторону, и почти сразу опознал находящиеся на борту второго авто маготехнические устройства, среди которых отыскалась самая обычная глушилка, причем как видео, так и аудиосигналов, а также прибор наподобие того, каким люди Кри пользовались для искажения работы маячков наших идентификаторов. Правда, с аппаратами такой мощности я раньше не встречался, но характеристики, которые дал мне модуль, свидетельствовали, что, скорее всего, сам момент нападения на городские камеры не попал, а если и попал, то с такими искажениями, что ни идентификационный номер авто, ни его марку по камерам будет не установить. Ну, разве что место падения машины сопровождения отыщут, но лично нам эта информация не поможет. Конечно, наше похищение могли видеть пролетающие мимо водители и пассажиры роботизированных Орде, однако даже если служба транспортного контроля сработает оперативно, то свидетелей сначала надо будет разыскать и опросить, а на это уйдет какое-то время. Плюс, имея на руках лишь словесное описание, без точных данных с камер видеонаблюдения, да еще и с плавающими идентификаторами, полагаю, браслет Хелены тоже подвергся воздействию прибора и стал показывать всякую фигню, отыскать нас будет не просто даже Кри. Не успел я об этом подумать, как почувствовал, что машина резко ускорилась, и одновременно с этим пошла на снижение. Причем не абы где, а в районе печально известного торгового центра «Золотая вышка». Залетев на подземную парковку, где, как ни удивительно, до сих пор никто не почесался установить современные видеокамеры, наш Орде уже во второй раз сменил идентификационный номер и, соответственно, владельца. Одновременно с этим активировался один из приборов на второй машине, которую я как раз заканчивал изучать. Наш грузовик на мгновение окружило мощное магонорическое поле. Затем, почти не сбавляя скорости, он промчался через парковку насквозь, и как только поле погасло, выбрался с другой стороны. Только уже не собственностью компании «Столичные грузоперевозки», а будучи официальной частью совершенно другой фирмы, предоставляющей услуги доставки по всей стране. Как сообщила Эмма, магонорическое поле появилось не просто так, потому что в результате воздействия неизвестного прибора и появления весьма качественной иллюзии наш грузовик успел поменять окраску и даже логотипы на кузове, после чего машина сопровождения заметно поотстала, а обновленный грузовик, уже не скрываясь, спокойно взмыл в небо и на приличной скорости направился куда-то на восток, в пригород. Да еще и по специально выделенной трассе, благодаря которой добрался до места назначения не за полтора-два рейна, как обычно, а всего за половину этого времени. К окончанию которого я успел не только проанализировать ситуацию, но и прийти к выводу, что, как бы парадоксально это ни звучало, нам пока лучше ничего не предпринимать. При этом я прекрасно осознавал, что целью похищения мог быть и я сам, с учетом последних событий это выглядело не так уж странно, и наши высокопоставленные гости. Думаю, если бы у кого-то появился рычаг воздействия на Терне, это выглядело бы заманчиво. Иленна Хелена Уэлли, известная бизнесвумен, весьма состоятельная леди, да еще и приемная дочь не менее известного в Нижнем Тайрине криминального авторитета, на которого многие точили зуб. Правда, насчет себя я откровенно сомневался. Мало кто знал, что я пошел именно к Кри. Да и сама поездка получилась спонтанной, так что отследить меня, чтобы в кратчайшие сроки организовать подставу, было проблематично. По мальчишкам тоже все непросто. Есть вероятность, что их еще какое-то время не хватится, ну а если никто не знал, что они сбежали, значит, и охотиться на них никто не станет. В итоге последний вариант показался мне наиболее правдоподобным, поэтому еще до приземления мы с Эммой принялись действовать. В частности, за время полета на моих запястьях и лодыжках появились широкие металлические браслеты, соединенные между собой и сверху, и снизу довольно длинными цепями. Состояли они, само собой, из найниита, однако внешне достаточно правдоподобно имитировали обычную сталь, так что без специального анализатора будет сложно понять, что к чему. Такие же кандалы я создал для Люка и Кэрри, да еще и сковал всех нас одной цепью, чтобы пацанов нельзя было забрать без моего ведома. Плюс у каждого из нас на шее появился широкий обруч, по внешнему виду сходный с блокиратором магии последней модели. И даже приборную панель на нем Эмма, позаимствовав детали у разбитого Орде, сумела достоверно изобразить, чтобы никто не усомнился в назначении этих приборов. А вот Ленну Хелену я вниманием демонстративно обошел, и даже шишку на ее голове убирать не стал, чтобы все выглядело достоверно. Да еще и усыпил понадежнее, когда Ленна начала приходить в себя. А после этого только ждал, пока похитивший нас Орде приземлится. Как вскоре выяснилось, точкой назначения для него стала посадочная площадка в северо-восточном пригороде Тайрина, вокруг которой, судя по тому, что передавали камеры грузовика, находилось огромное количество всевозможных складов. Причем склады были большими, в несколько этажей, и, быть может, даже сдавались в аренду. Наш грузовик, правда, к ним не подъехал, а вместо этого окончательно оторвался от машины сопровождения и отправился на подземную парковку. И вот уже там, заехав на минус третий этаж и забравшись в большой, закрытый, обвешанный камерами, как новогодними игрушками, гараж, из которого вело сразу три выхода, наверх, вниз и обратно на парковку, наконец-то остановился. Дальше, в принципе, все было понятно. Водила и двое сопровождавших его типов выбрались из кабины и, загремев цепями, отворили двери кузова, где находился наш подбитый Орде. Там же стояла и установка, с помощью которой в нас сначала, как и сказала Эмма, выстрелил огромный металлический, вероятно, даже с долей наиниита в составе крюк, ну а потом с помощью этого же крюка на пару с антигравитационным полем нас быстро и аккуратно затащили внутрь. И только откуда взялся сонный газ, я поначалу понять не мог, пока не обнаружил под днищем грузовика подозрительные баллоны и не увидел в полу специально проделанные отверстия. Тем временем типы, поколдовав над аппаратурой с помощью антигравитационной установки, вытащили покореженные орды из грузовика. Затем где-то неподалеку загудел мощный вентилятор, выдувая из салона остатки сонного газа. Только после этого похитители избавились от шлемов, вскрыли одну из задних дверей и озадаченно воззрились на безучастно лежащие внутри автомобиля тела. Я про себя молча поржал, увидев растерянные физиономии похитителей. «А что, картина маслом? Помятый и подбитый я, беспамятная леди подо мной и двое пацанов в наручниках, да еще и прикованных ко мне тонкими цепями». «Босс», — наконец догадался один из мужиков связаться с начальством. «Груз доставлен, но в машине помимо бабы еще какой-то пацан и двое детей». «Ага. Значит, охота все-таки велась за Хеленой». «Что за пацан?» — вскоре раздалась недовольная из динамика. «И какие еще к Дайну дети?» «Да пес их знает, наблюдатель про них ничего не сообщал». «Угу. Мы ведь с черного входа выходили. Мальчишки были прикрыты дверьми, а я так вообще морду капюшоном завесил, так что если за клубом кто-то следил, то вполне мог не понять, кто и зачем садился в авто». «Они в цепях», — счел нужным добавить все тот же мужик, глянув на наши с мальчишками кандалы. «И с блокираторами, похоже. Маги, что ли, все трое?» «Похоже на то. Что с ними делать, пристрелить?» «Я тебя сейчас пристрелю». Я молча активировал находящиеся под невидимостью найниитовые диски и подвесил их аккуратно против затылков похитителей. Если что, одним махом бушки им разнесет. Поэтому при всем желании пристрелить никто из них и никого не успеет. «Нет». После довольно продолжительной паузы раздалась из динамика. «Если они нужны нашим врагам, значит, и нам могут пригодиться. Тащи всех четверых в подвал, я скоро буду». Я также молча отвел диски в сторону, попутно продолжая обшаривать найниитовыми нитями гараж и все, что находилось поблизости. Ну а похитители добыли откуда-то большую платформу на колесиках, без особых церемоний перетащили нас туда с помощью левитации. Ага, один из них оказался магом воздуха. После чего тщательно обыскали. У леди забрали туфли с острыми каблуками и идентификатор, тогда как у нас с мальчишками взять оказалось нечего. Затем вывезли в коридор, закатили в грузовой лифт и опустили еще на два этажа ниже, а мэнов через пять доставили в самую обычную, достаточно просторную камеру, куда благополучно изгрузили, предварительно снабдив Хелену наручниками, приковав ее к стене и нацепив ей на шею супер навороченный блокиратор. Естественно, личина с нее после этого мигом слетела, открыв всем желающим ее настоящую внешность. Однако похитители в ее сторону даже не взглянули, а вместо этого закрыли тяжелую металлическую дверь, задвинули толстый засов и просто ушли, оставив нас приходить в себя. Как только они отчалили, я быстро проверил единственную имеющуюся в помещении видеокамеру и, обнаружив, что слепки аура она не фиксирует, как не фиксирует и найниитовое поле, аккуратно пробуравил найниитовыми частицами дверь и тщательно исследовал находящиеся поблизости помещения, чтобы в случае чего не попасть впросак. «Интерактивная карта дополнена», — исправно добавила подруга, которая на протяжении всего пути без напоминаний составляла схему местных подземелий. «Угу, везет нам на них. В который раз уже попадаемся, но, с другой стороны, ситуация, как и раньше, отчаянной не была, так что я позволил себе потратить на изучение обстановки некоторое время». Мэнов через 10 мальчишки начали подавать первые признаки жизни, а следом за ними и Хелена зашевелилась. Но поскольку Эмма усыпила ее дополнительно, то в себя леди приходила достаточно долго, а вместе с ней и я решил, что пора бы уже заканчивать изображать из себя спящего. «Ох, моя голова! Где мы?» Негромко простонал Люк, привстав на локтях и неуверенно покрутив головой. «Кэрри? Ленгурто?» А потом заметил сковавшие его запястья наручники и ойкнул. «Это еще что такое?» Я помог ему сесть и, перехватив руку, которую он уже нащупал на инеитовый ошейник, быстро шепнул. «Ни звука, смотреть на меня, слушаться только меня, вопросов не задавать, ничего без приказа не делать и ни в коем случае не своевольничать. Вам понятно, Лене?» У пришедшего в себя Кэрри при виде низкого каменного потолка внезапно расширились глаза. «Вам все понятно?» — с нажимом повторил я, для верности усадив рядом и хорошенько встряхнув уже открывшего рот пацана. Тот сглотнул. «Да». Люк. Остро взглянул я на принца Альвара. Тот хоть и был напуган, торопливо кивнул. Я незаметно перевел дух. Вот и ладушки. Конечно, было рискованно оставлять мальчишек рядом с собой, вместо того, чтобы еще в машине расщепить границу и вытолкнуть их в подпространство, где их никто бы не нашел. Но я не был уверен, что в бессознательном состоянии они смогут удерживать пространственный купол достаточно долгое время. А выталкивать их туда, предварительно приведя в чувства... В принципе, поначалу была у меня и такая мысль. Однако по здравому размышлению я рассудил, что, во-первых, я не знаю, насколько они хорошие пространственники и сумеют ли самостоятельно добраться до дворца. Орде все же высоко летел. Фиг знает, смогли бы мальчишки оттуда спуститься. Ну а во-вторых, они не так давно даже Терна не послушались и целых два раза нарушили его распоряжение. Так кто мог дать гарантию, что они послушают хотя бы меня? Или с перепугу, если я запихну их в пространственный карман, не попытаются оттуда вырваться, будучи на высоте в несколько дейранов над землей. В общем, пацанов я предпочел держать на виду. Тем более, что рядом со мной им объективно ничего не угрожало, да и их магия осталась при них, о чем ни один, ни другой, естественно, не подозревали. «Ленгурта», — снова тронул меня за рукав Люк. «Нас что, похитили?» «Не нас, ее», — кивнул я в сторону приходящей в себя Хелены. «А нас с вами за компанию прихватили, так что можете не переживать, ваше инкогнито не нарушено». «Люк!» — тихо ахнул вдруг Кэрри. «Твоя личина!» Маленький принц обеспокоенно замер. «А что с ней?» «Она на месте!» — шепотом воскликнул его друг, а потом резко повернулся ко мне. «Но как такое может быть? На нас же...» Я уловил звук приближающихся шагов и быстро приложил палец к губам, а потом и вовсе указал мальчишкам за свою спину, куда они понятливо и спрятались. Все-таки личина личиной, а вот их ауры мог кто-то увидеть, раз уж иллюзия получилась неполноценной. Поэтому чем меньше пацаны обращают на себя внимание, тем будет лучше для всех. Наконец шаги раздались совсем близко, а следом за этим загремел и засов на двери. Я на всякий случай оттеснил пацанов в угол, прикрыв собой и своей, разумеется, аурой. Хелена к тому времени еще только-только начала очухиваться, поэтому на открытие двери даже не среагировала. И только когда в камеру зашел незнакомый тип с холеным лицом, широкой аурой мага и глазами наемного убийцы, она все-таки села. А потом и голову подняла, окидывая пространство вокруг себя затуманенным взглядом. При виде вжавшегося в угол меня, она неуловимо нахмурилась, моментально углядев незапланированное украшение на моих руках, ногах и особенно на шее. Затем попыталась встать, но обнаружила, что прикована к стене, и нахмурилась еще больше. Наконец ее взгляд остановился на незваном госте, который изучал ее с каким-то холодным интересом, и тревожно замерла. Судя по всему, вошедший был ей незнаком, поэтому рассматривала она его очень внимательно. А когда окончательно осознала всю неприглядность своего положения, то гордо вскинула голову. Все-таки встала на ноги и, держа перед собой скованные руки, презрительно искривила губы. «Кто вы? Что вам нужно?» Мужчина коротко взглянул в мою сторону, но я только закрыл собой пацанов понадежнее и даже руки завел за спину, защищая их, словно наседка птенцов. Гость после этого безразлично отвернулся, по-видимому, не найдя в нас ничего достойного внимания. И правильно. Ауру-то я нам наиниитом аккуратно прикрыл. Личину мальчишек сумел сохранить, да и сам выглядел настороженно испуганным и всем видом демонстрировал, что не опасен. А вот в сторону Хелены маг взглянул совершенно иначе, после чего что-то сделал или подумал, отчего дочь Кри явственно скрутила, и она, будучи неспособной что-либо противопоставить стоящему напротив магу, буквально рухнула на колени, отчаянным движением обхватив руками голову. «Сопротивляешься?» Также холодно улыбнулся маг, продолжая давить на нее ментально. «Зря. Хуже будет». «Да пошел ты!» — выдохнула Хелена, зло сплюнув ему на лакированные ботинки, но, к сожалению, не попала, а затем снова скорчилась и почти легла грудью на пол, отчаянно борясь с чужим воздействием и тщетно пытаясь не дать чужаку проникнуть в свои мысли. Причем, судя по всему, менталисткой она действительно была неплохой, потому что даже с блокиратором сопротивлялась отчаянно. Эмма расценила уровень воздействия чужака как стабильно высокий, и я аж заколебался, раздумывая, не пора ли вмешаться, пока девушку на моих глазах не превратили в овощ. Однако Хелена каким-то чудом держалась. Более того, в скором времени нашла в себе силы снова встать и выпрямиться, словно и не было оказываемого на нее давления. Смелая девушка, и на удивление сильная. Настоящий боец, причем в какой-то момент она настолько напомнила мне Кри, что я немного подумал и тихо-тихо. абсолютно незаметно создал вокруг ее головы мобильную найнеитовую броню, предварительно спрятав ее, разумеется, под невидимость. После этого в глазах девушки мелькнуло непонимание и растерянность, перемешанные с неимоверным облегчением. Она уже открыла было рот, чтобы сказать ломающему ее менталисту что-нибудь дерзкое, но наткнулась на мой предупреждающий взгляд. Быстро сообразила, что легче ей стало неспроста, а потом закатила глаза и со стоном рухнула на пол, тяжело дыша и принимая униженную позу. В довершение всего, не без помощи Эммы, конечно, у девушки пошла носом кровь, как от серьезного перенапряжения. Но только тогда менталист наконец ослабил напор, а затем удовлетворенно кивнул. «Готово», — коротко бросил он в наручный идентификатор, который я опознал как браслет Хошбанка. На том конце провода кто-то буркнул что-то непонятное, после чего менталист отступил к двери, стараясь держать в поле зрения и меня, и покорно сникшую Хелену. Ну а через некоторое время снаружи снова послышались шаги. На этот раз спокойные, неторопливые, а вскоре и аура проступила. Широкая, на удивление четкая, яркая, да еще и неплохо мне знакомая, которую, признаться, я совершенно не ожидал здесь увидеть. Вот оно значит что. Я мысленно присвистнул, с неохотой признав, что ошибся с оценкой обстановки. А когда второй гость наконец-то зашел в камеру, едва заметно скривился. Довольно высокий, худощавый, с подтянутой фигурой и одетый в элегантный белый костюм мужчина средних лет выглядел превосходно. Если бы дело происходило в моем мире, я бы обозначил его как Дэнди. Утонченного, эффектного, в чем-то даже изящного и, несомненно, привлекательного с точки зрения женщин, но при этом богатого и чрезвычайно влиятельного человека, который неожиданно почтил нас своим присутствием. «Оставь нас», — властно бросил он, не глядя на менталиста. Тот коротко поклонился и также молча вышел в коридор. «Ну а с вами?» Гость, прямо как первый маг, мельком покосился в мою сторону, но тут же отвернулся и обратил свое пристальное внимание на кажущуюся сломленной девушку. «А вот с вами мы немного побеседуем, Лена Уэлли». Тонко улыбнулся он, подметив мелькнувшую в ее глазах нешуточную растерянность. Похоже, Хелена тоже его узнала, и точно так же, как и я сейчас, в бешеном темпе переоценивала ситуацию. «И если вы будете более благоразумны, чем ваш отец, обещаю, вы останетесь целой и невредимой». Вранье. «Если уж ты решил показать нам свое лицо, значит, никто из нас живым отсюда точно не выйдет». Почувствовав, как в мою руку до боли вцепились цепкие мальчишеские пальцы, я ощутимо напрягся. И Лен Арин Босхо, официальный представитель рода Босхо в Таирине, а по совместительству отец Ании, это быстро заметил. А потом растянул губы в совсем уж нехорошей ухмылке, тем самым давая понять, что мои догадки недалеки от истины, и что свидетели ему здесь точно не нужны.